Главам 23. Найджел стоял на коленях у постели брата. Уилл крепко спал. По стеклу чердачного окна бесшумно стекал дождь. Жидкий свет от уличных фонарей падал на латунную спинку старой кровати и большую круглую голову Уилла, утопавшую в подушке, на раскрасневшееся и чуть припухшее во сне лицо с подрагивающими усами. Одеяло сбилось, из-под него высовывалось толстое ножище в пятнистой красно-белой пижамной штанине, правая рука свешивалась с кровати. Найджел, вооруженный веревкой с незатянутыми петлями на концах и гладко обструганной полуметровой палкой, тщательно исследовал положение руки и ноги Уилла. Он решил начать с ноги. Тихонько положив на пол палку, он поднес веревочную петлю к заскорузлой благоухающей ступне братниной ноги, которая словно нагло ему ухмылялась. Петля была заботливо выложена изнутри перфорированной резиной. Найджел начал с величайшей осторожностью надевать петлю на торчащую нахальную ногу, стараясь не коснуться ступни. Резина слегка задела пятку, и Найджел быстро взглянул на Уилла. Тот лишь едва заметно улыбнулся и продолжал спать, только стал слегка посапывать. Потом Уилл пошевелился, двинул ногой, и как раз в этот момент Найджел, держа одной рукой петлю за верхний край, другой сильно придавил матрас и легко надел петлю на лодыжку Уилла. Затем осторожно натянул петлю поверх штанины и снова взглянул в лицо Уиллу. Но тот продолжал улыбаться и храпел, как ни в чем не бывало, слегка вздрагивая во сне. Бесшумно встав с колен, Найджел поднял с пола другой конец веревки с такой же петлей, осмотрел спинку в изножье кровати, продел веревку между прутьями, обмотал ее для верности еще раз вокруг двух последних прутьев и вокруг ножки кровати. Потом, высоко держа свернутую веревку, он, крадучись, подошел к изголовью, также пропустил свободный конец с петлей через прутья спинки и зацепил ближайшую ножку кровати. С запястьем Уилла больших осложнений не возникло, поскольку рука свешивалась с кровати. Не выпуская из левой руки среднюю часть веревки, правой Найджел накинул петлю на запястье Уилла и затянул ее немного, так чтобы она легонько обхватила обшлаг рукава. Орудие пытки было почти готово. Найджел перекинул среднюю часть веревки через плечо, снова подошел к изножью кровати и осторожно затянул петлю чуть повыше лодыжки брата. Он расправил веревку в головах и в изножье, сместив ее к низу, к самому матрацу, и отошел подальше от кровати. Подобрав с пола палку, он начал аккуратно, неспешно наматывать на нее оставшуюся веревку. Уилл проснулся, резко дернулся и вскрикнул. Найджел еще отступил от кровати, натянул веревку и стал быстрее вращать палку. Петли затянулись. Резиновые кандалы сжали руку и ногу Уилла. Он оказался накрепко приторочен к кровати и громко закричал. «Уилл, ты разбудишь тетю!» «Опять ты за свое, черт тебя побери!» «На этот раз я куда лучше все устроил», — сказал Найджел. «Отсюда ты уже не выберешься, сволочь! Резина — самая подходящая штука для этого дела, и как я раньше не додумался!» «Ослабь, Христа ради, веревку! Ты сломаешь мне руку!» «Ну уж, подожди, пожалуйста, минутку, я только пододвину стул».

Несколько лет, и все это время она водила меня за нос, клялась, что у нее никого нет, позволяла мне делать ей подарки, целовать руки. Да, я знаю, но послушай, что я еще говорила, что она не создана для замужества. Конечно, она не создана, она просто дрянь, шлюха. И я бросил свою жизнь к ее ногам. Я ее растерзаю и его убью. Сейчас же пойду и накрою их в постели. Моя сладкая, о боже, я этого не переживу. Где мои брюки? Прекрати, Уилл. Прекрати сейчас же и выслушай меня. Все равно я спрятал твою одежду. Тебе ее не отыскать. Слушай. Пойду голый, прочь с дороги, Найджел. Ты видишь, ты меня довел. Дверь заперта. Сядь. Да сядь же. Уилл перестал греметь дверной ручкой. Он вдруг выпрямился, застыл, закатил глаза и со стоном рухнул на кровать, закрыв лицо руками. «О, Аделаида, Аделаида, я любил тебя, я так тебя любил!» Найджел придвинул стул ближе. Он гладил черные растрепанные волосы, плечи, сотрясавшиеся от бесслезных рыданий. «Перестань, Уилл. Что сейчас сделаешь? Ночь на дворе. Нужно все обдумать. Ты знаешь правду, а значит, они в твоей власти. Обдумай это. И не мсти Аделаиде. Бог ей судья. С нее хватит шипов в собственном сердце. А что касается Денби, мы подумаем, как его наказать. Я помогу тебе. Мы вместе его накажем». Уилл перестал рыдать и сидел, крутя и потирая запястье, с пустым, помутившимся от горя взглядом. Из полуоткрытого рта текла слюна. «Подумать только, что она...» «Да, и она тоже. Я не повредил тебе руку?» И это после того, как мы выросли вместе, после всего, всего. Это все равно, что родная мать предала бы тебя. Мать всегда предает. Я ей полностью доверял, никак не думал, что у нее была другая жизнь. Говоришь, несколько лет с этим жирным Боровым я его прирежу. В детстве она меня любила. Она была такая хорошенькая, такая невинная. Мы были счастливы. Да, все трое. Да, все трое. Мы всегда ходили, взявшись за руки, помнишь? Да, а она посерединке. И играли в перетягивание каната у фонарных столбов, и ты всегда побеждал. А ты помнишь, как мы рассказали ей, откуда берутся дети? И она не хотела нам верить. Господи, будто вчера все это было. И стройка, и пустырь, на котором мы собирали одуванчики, и как мы лазали на леса, и воровали кирпичи, и играли в англичан и французов, и в три шага. Аделаида — это наше детство, когда все у нас было прекрасно. До нашего побега. До театра, до всех этих гадостей, ну, ты понимаешь меня. Да, а она словно из другой жизни, из другого мира. У меня было чувство, будто она хранит в себе те наши годы детства, хранит его для меня во всей свежести, во всей чистоте. Ты что, смеешься надо мной, Найджел? Нет-нет, ну, ты же обещал. Аделаида приходила к тебе, ну, туда, где ты жил, когда вернулся в Лондон? Нет. Что-то у нее с тобой было. По-моему, ты за ней приударял. Да нет же. Хорошо. Зачем тогда ты мне все это рассказал? Какой тебе от этого прок? Ты любишь ее. Ты хочешь вбить клин между нами, вот. Нет. Значит, у тебя у самого ничего с ней не вышло, и ты хочешь, чтобы у меня тоже? Нет, клянусь тебе.